Спустя 3 часа. Джесс. Ради бога, Бен, возьми трубку. Я уже все сиськи себе отморозила. Мой Евростар выехал из Лондона с опозданием в 2 часа. Я должна была прибыть в 9:30, но уже перевалила за полночь. И сегодня холодно здесь, в Париже, даже холоднее, чем в Лондоне. Сейчас только конец октября, а у меня изо рта пар идет, и ноги окоченели. Трудно поверить, что всего пару недель назад стояла сильная жара. Мне нужно подходящее пальто, но, видимо, я слишком многого хочу от жизни. Я уже, наверное, раз 10 позвонила Бену, когда Евростар прибыл на путь. Безуспешно. Он не ответил ни на одно из моих сообщений. «Большое спасибо, братец». Он сказал, что будет на месте. «Сообщи, когда приедешь», — записал Бен в голосовом. «Просто позвони в звонок». «Что ж, я здесь». В тускло освещенном тупике, вымощенном булыжником, не иначе как признак серьезного, респектабельного района. Передо мной многоквартирный дом. Он стоит в самом конце улицы, сам по себе. Я оглядываюсь на пустую дорогу. Рядом с припаркованной машиной промелькнула тень. Я отхожу в сторону, чтобы получше ее рассмотреть. Это... Прищуриваюсь, стараясь разглядеть очертания. Могу поклясться, что там кто-то есть, притаился за машиной. Я вздрагиваю, когда в нескольких кварталах от меня сирена разрывает тишину. Но потом вой постепенно затихает. Сирена здесь звучит по-другому, не так, как дома. «Нино, Нино!» А как-то по-детски, но это все равно заставляет сердце биться быстрее. Я оглядываюсь на тень за припаркованной машиной. Теперь я не могу различить никакого движения, даже не могу разглядеть ту фигуру, которую, как мне казалось, я видела до этого. Может, просто так падал свет? Снова смотрю на дом. Другие дома на этой улице прекрасны, но этот перещеголял их всех. Стоящий в стороне от улицы, за большими воротами, обнесенный с двух сторон высокой стеной с милым палисадником. 5 этажей, я посчитала, огромные окна, кованые балконы. Разросшийся по фасаду плющ ползет вверх. Если вытянуть шею, то можно увидеть террасу на крыше, острые очертания деревьев и темные контуры кустарников на фоне ночного неба. Я еще раз проверяю адрес. Рю де Амант, 12. С адресом я определенно не промахнулась. Не могу поверить, что Бен живет в таком шикарном месте. Он упоминал, что найти квартиру ему помог какой-то университетский приятель. Что сказать, Бен всегда умел удачно устроиться. Неудивительно, что это место его заворожило. Хотя он сам тоже не промах. Журналисты, очевидно, зарабатывают больше барменов, но не настолько же. На железных воротах медный дверной молоток в виде львиной головы. Толстое металлическое кольцо зажато в оскале зубов. Ворота венчает щетина шипов. Не перелезть. И по обе стороны высокого забора осколки стекла. Попытаешься пролезть — покалечишься. Уровень безопасности разительно контрастирует с изящностью здания. Я поднимаю дверной молоток, холодный и тяжелый, и роняю его. Раздавшийся грохот эхом отскакивает от брусчатки намного громче, чем я ожидала. Здесь так тихо и темно, даже не верится, что я в том же суматошном городе, который приезжала сегодня днем. Все эти яркие огни, народ, люди, выходящие из баров и ресторанов. Я вспоминаю район вокруг того огромного собора на холме, Сакре-Кёр, под которым я приезжала всего 20 минут назад, с толпами туристов, делающих селфи, и подозрительными парнями в пуховиках, шныряющими между ними, готовыми стащить кошелек или два. В памяти встает улица, по которым шла, с неоновыми вывесками, громкой музыкой, круглосуточной едой, толпой людей, выходящей из баров, с очередями в клубы. Это другая вселенная. Я оглядываюсь назад — ни души. Только шорох сухого плюща. Издалека доносится гул дороги, гудки автомобильных клаксонов, но такие приглушенные, будто они не осмеливаются вторгнуться в этот рафинированный, почти безмолвный мир. Меня мало что заботило, пока я тащила свой чемодан через весь город. В основном я беспокоилась лишь о том, как бы меня не ограбили, и чтобы сломанное колесико чемодана не застряло и не вывело меня из себя. Но теперь впервые до меня доходит. Я здесь, в Париже, в другом городе, в другой стране. У меня получилось. Мне удалось оставить свою прошлую жизнь позади. В одном из верхних окон вспыхивает свет. Подняв глаза, я вижу стоящую там темную фигуру, силуэт головы и плеч. Бен? Хотя, будь это он, наверняка помахал бы рукой. Я стою в свете уличного фонаря, так что братец наверняка видит меня. Но фигура у окна стоит неподвижно, как статуя. Черты лица не разобрать. Непонятно, мужчина это или женщина. Но кто бы это ни был, он наблюдает за мной. И, наверное, на то есть причина. Уверена, я выгляжу довольно жалко и нелепо со своим сломанным чемоданом, который вот-вот раскроется, несмотря на обмотанный вокруг него трос. Странное чувство — осознавать, что меня могут видеть, а я нет. Я отвожу глаза. Ага, справа от ворот небольшая панель с номерами и встроенным в нее объективом. Должно быть, массивный дверной молоток с львиной головой просто для виду. Нажимаю кнопку третьего этажа, этажа Бена, и жду, когда его голос затрещит в домофоне. Ответа нет.